Глава четвертая, в которой Сергею предлагается умереть из-за куска грудинки. Потом был праздник. Князь возвратился с добычей. Или с наваром. Сергей не мог утверждать точно. Детских в курс дела никто не вводил. Просто сообщили: у Гриди праздник. И у самых младших тоже. И у всего свободного народа града Приозерного. Ясти сколько влезет, меды, пиво рекой. Князь угощает по обычаю. Столы для дружины поставили во дворе детинца. Простому люду накрыли снаружи. Дружинными сочли и детских. Правда, столы их были в самом низу, почти у ворот. Детских оказалось не так уж мало, дюжины три. Иные не такие уж дети. По возрасту пора отроками стать, но не отроки. Серебряных поясов ни на ком нет. Хотя одежка на многих не из дешевых. Надо полагать, родня постаралась. Пока рассаживались, Сергей успел как следует рассмотреть князя, которого мог теперь по праву считать своим. Князь Темит был типичным варяжским вождем. Высокий, резкий, широкий в плечах, узкий в талии. С бритой головы налево чуб. Усы высинены к празднику и по обычаю. Легкая кольчуга перехвачена золотым поясом. На руках золотые же браслеты, на шее желтая витая гривна. А вот рукоять меча без лишних украшений. Простое наборное оголовье из чередующихся бронзовых и серебряных полос. Шаг легкий, голос звучный. За таким вождем идти радость. Рядом трое сыновей. Старший Трувор тоже в поход ходил. Точная копия отца, только помоложе. И с длинным, уже подзажившим шрамом через щеку от виска до рта. Слева от отца Рерих. Этот теперь, видно, на отца не похож. И лицом, и ростом черты погрубее, высотой на пять пониже. Справа от брата Турбрид. Этот обликом ближе к Стемиду, а сложением к Рериху. Хотя какие его годы, вполне может еще подрасти. Княгини нет. Умерла, наверное. Ее место по обычаю там, где сейчас стоит Трувор. Сидя за одним из нижних столов, Сергей хорошо видел князя и княжичей, потому что они сидели на помосте, и мог прикинуть, что старшая дружина у Стемида сотни три, а младшие отроки еще и побольше. Неслабое войско. В то время, когда был князем сам Духарев, воинство беловодского князя было, ну или будет, раза в два меньше. Над Сергеем склонился челядник, налил меду в чашу. Сергей попробовал, совсем слабенький, разбавленный. Но, учитывая нынешний возраст и размеры, злоупотреблять не стоит. Наверху провозгласили здравицу князю. Дружинники вскочили и одобрили дружным ревом. Детские тоже, но с опозданием и пожиже. Сергей высмотрел блюдо, запеченное в меду с свиной грудинкой, и ухватил последний кусок, опередив другого парнишку, тоже из детских, но не из их группы, и постарше, лет 13. Тот ощерился на Сергея по-волчьи, зашипел злобно. В драку, впрочем, не полез, удержался. Однако запомнил факт. «Да пошел он лесом», — подумал Сергей. «Нефиг из-за дураков праздник портить». А праздник тем временем набирал обороты. Дружина гудела, стучали, встречаясь чаши. Челядь носилась туда-сюда, утаскивая блюда с объедками и волоча новые. В основном на верхние столы, но и нижним перепадало. И мясо, и дичь, и рыба. Молочное всякое, миса с тушеными овощами, лепешки медовые, каша. Напитки ягодные, медовуха. Хочешь, сам наливай, хочешь, жди, когда тюремный холоп твою емкость наполнит. При всяких ритуальных мероприятиях старшим прислуживали именно детские, но нынче общий праздник. Кушали много и жадно, словно неделю постились. Сергей от других не отставал. Организм чай молодой, растущий, да и мышечную массу надо наращивать. Подвыпившие детские говорили много и громко, перекрикивали друг друга, как повздорившие чайки. Сергей в разговоры не вступал и медом хмельным не наливался. Добавлял аккуратно и понемногу, пытаясь определить свою нынешнюю меру. Времена, когда он мог вливать в себя слабенький средневековый алкоголь без ограничений, кончились. За одним из верхних столов затянули песню. Из-за другого выскочили сразу шестеро отроков и устроили шутейную битву на мечах. Бились, надо отметить, очень аккуратно, несмотря на выпитое. Все в рубахах, а оружие боевое. Потом затеяли метание топориков в столб. Тут участие приняли несколько гридней и, к удивлению Сергея, Рерих. Но лишь единожды. Развернулся к столбу спиной и с 10 метров метнул назад с обеих рук. Топорики вошли идеально и встали параллельно друг другу. «Ты!» — на плечо Сергея легла рука. «А ну встань!» «Опаньки! Тот самый малый, у которого Сергей увел грудинку!» «С чего бы?» — спросил Сергей, жалея, что голосок у него такой несолидно тонкий. «Ты оскорбил меня, чужак! Я, Траин, сын Геллера, вызываю тебя на поединок!» «Меня зовут Варт», — сообщил Сергей. «И на поединок из-за куска грудинки я с тобой не пойду. В другой раз не щелкай клювом, Траин, сын Геллера!» «Чего?» — не понял тот. «Того!» — Сергей повысил голос. «Я сказал, я не пес!» И драться с тобой из-за куска мяса не стану. Еще как станешь! Траин рванул его с такой силой, что если бы Сергей не вцепился в стол, то слетел бы с лавки и оказался на земле. А ну, что тут такое? Вещелюб. Видно, кто-то из детских позвал. Траин, что тебе надо от моего парня? Он меня оскорбил, заявил тот. Но плечо Сергея все же выпустил. Как? Мясо мое забрал. «Это так?» — спросил отрок, повернувшись к Сергею, который, воспользовавшись случаем, встал со скамьи. «Мясо было общее», — сказал Сергей. «Лежало на общем блюде. Я взял, он обиделся, но ничего не сказал тогда. Теперь злится. Не хочу поединка из-за куска грудинки. Стыдно». «Кто видел, как было? Чья правда?» — спросил Вещелюб, обращаясь сразу ко всем. Человек 10 пацанов сразу указало на Сергея и только двое на Траина. Вещелюб поглядел на последних очень внимательно, потом спросил: «Перуном поклянетесь?» Оба переглянулись и отрицательно мотнули головами. Траин зашипел сквозь зубы, но промолчал. «Что тут?» «Это уже персональный опекун Сергея Бур. С ним Лепко и еще несколько отроков, подвыпивших, веселых». «Траин хочет вызвать Варта на перекресток», — пояснил Вещелюб. Тот взял кусок мяса, который приглянулся Траину. «Траин, ты это всерьез?» — воскликнул один из незнакомых Сергею отроков. «Из-за куска мяса убить своего?» «Он мне не свой, он чужак безродный», — отрезал Траин. «Мой отец убил первого врага, когда ему было 13. Мне тоже 13, и я убью этого щенка». «Даже и не думай», — вмешался Бур. «Княжич Рерих поручил малого мне, и с меня за него спросят, если что. Вдобавок, он учит меня вашему языку, и учит хорошо. И где это видано, чтобы детские вызывали друг друга на перуна в суд?» «Я уже почти отрок», — заявил Траин. «Стану им на летнем празднике». «Герой», — насмешливо сказал Бур. «Почти отрок решил убить мальца, который меньше месяца в детских? Не стыдно?» «Он оскорбил меня!» — закричал Траин. Сергей заметил, что вокруг них уже собралась толпа. И не только детские, но и 10-15 отроков. «Ну так подеритесь в рукопашную без оружия», — предложил кто-то из толпы. «Вот прямо здесь и подеритесь». «Другое дело», — одобрил Вещелюб. «Ты согласен, Траин? Или будешь настаивать? Тогда мы пойдем к князю. Пусть батька рассудит, как по правде. Вот он порадуется, что ему в праздник такой спор судить. И отцу твоему спасибо скажет за сына, который готов убивать своих за кусок грудинки. Что скажешь?» Сергей огляделся. Вокруг множество лиц, и большинство глядят на него с симпатией и сочувствием. Похоже, не любит здесь Геллерова сына. «Да!» — зло выкрикнул Траин. «Я согласен!» «Вот и договорились. Освободить-ка место!» «Тебе придется драться!» — на ухо, чтобы перекричать шум, сообщил Бур. Его отец ярл и родич княжий по покойной жене. «Я буду», — сказал Сергей. «Только скажи, что можно, что нельзя». Собственно, он помнил кое-какие правила таких вот рукопашных поединков. В прошлой жизни, едва попав в этот мир, он даже кое-какие деньги ухитрился так заработать. Потом, правда, все потерял. Хорошо, хоть самого живым отпустили. «Глаза давить нельзя, мудя крутить, остальное можно. И ты вот что, я объявлю условия, бьетесь, пока один не сможет больше драться. Против Траина тебе никак не устоять, так что ты, как повод будет, на землю падай и лежи. Уяснил?» Сергей кивнул. «Ну, давай тогда». И повысил голос. «Бой без оружия! Траин против Варта! Условия победы — один из них не сможет продолжать бой!» Сергей и Траин сняли пояса с ножами и встали в круг. И Сергей оказался один на один с противником, который, прав Бур, был намного сильнее и крупнее его. Какая противная у него ухмылка! «Ну, чужак, давай!» Траин раскинул руки, будто желая обнять Сергея. «Я щедр. Твой удар первый. А потом я вобью тебя в пыль». Сергей шагнул вперед. Траин продолжал стоять, разведя руки в стороны, задрав кверху подбородок, всячески демонстрируя превосходство и неуязвимость. Сергей сжал кулаки. Он провел немало времени, пытаясь научить свое новое тело навыкам рукопашки. Не особо преуспел, так самое простое восстановил. Ну, может, и хватит. Противник стоит просто идеально, грех не воспользоваться. Жаль, вес у Варта маловат, да и резвость не особо. Но что ему терять? Сергей встал почти вплотную к ухмыляющемуся Траину. Из-под шага пробил ему в челюсть. Просто и незамысловато, как в молодости по макеваре. И тут же отшагнул назад, набирая дистанцию. Не потребовалось. Гордый сын княжьего родича и ярла повалился носом в пыль. Зрители, похоже, офигели. Потом один из отроков метнулся к Сергею. «Руку покажи. Что у тебя там, камень?» Сергей разжал кулак, показал — ничего. Рука болела. Костяшки определенно были не готовы для таких упражнений. «Закончено!» — провозгласил Бур. «Победил Варт!» Траин очнулся минуты через две и первым делом спросил. «Я где?» «На земле», — охотно пояснили ему. «А почему я на земле?» Язык у почти отрока слегка заплетался. «Я напился?» «Нет, ты дрался», — ответил, помогая ему сесть, один из пацанов, отказавшийся клясться перуном. «А с кем?» Вокруг захохотали. Траин моментально озлобился. «Чего ржете, кони? С кем я дрался?» «Вот с ним», — кто-то показал на Сергея, баюкающего поврежденную руку. Болело не на шутку. «Чего?» — изумился Траин. «Вот с этим хлипким? А он вообще кто?» «Давай-ка я тебе все расскажу», — сказал Бур, присаживаясь на корточке рядом. И быстренько пересказал всю историю. «Я хотел убить его из-за куска грудинки», — выпучил глаза Траин. «Точно?» Сказать отруку «ты врешь» он не рискнул. «Так и есть. А потом?» «А потом ты сказал: ударь меня». И он ударил. И ты упал. Это все. Траин потрогал челюсть, на которой уже вспух неслабый желвак, и сказал: «А выпил я много? А то у меня в глазах двоится». И выблевал то, что успел съесть, на штаны и рубаху. «Вы двое взяли его и понесли мыться. Потом на лавку спать», — распорядился Бур и кивнул Сергею. «Руку дай сюда». Помял, покрутил. Сергей очень старался не завопить, и у него получилось. «Кости целы», — резюмировал наконец отрок. «Я тебе мазь принесу. 3 дня, и сможешь снова кого-нибудь по роже треснуть». И, не удержавшись, добавил. «Ну ты дал, Вард. Завтра об этом весь детинец судачить станет. Вот чтоб мне никогда золотого пояса не надеть, если не так».